прощаю тебя, я прощаю. Ты бросил меня, ты бросил меня. Когда ты ушел, я осталась одна. Ты бросил меня, ты бросил меня. Ты мне сказал, что я не нужна. Ты бросил меня, ты бросил меня. Когда ты ушел, я осталась одна. Ты бросил меня, ты бросил меня. Ты мне сказал, что я не нужна. Ты бросил меня. Ты бросил меня. Ты бросил меня. Ты бросил меня! Ты бросил меня! Гоню прочь. Я вспоминаю тебя, и те последние слова, что ты уходишь, и уже не быть нам вместе никогда.